руку, но через несколько дней выгнал ее. Он стал более угрюм, пил один в Альмасене, всех избегал. Он влюбился в женщину-крестьяна. Квартал, узнавший об этом, наверное, раньше его самого, ждал со злорадством, чем кончится тайное соперничество братьев. Как-то, вернувшись поздно ночью из питейного заведения, Эдуардо увидел гнедую лошадь крестьяна, привязанную к столбу под навесом. Старший брат ждал его в патио, одетый по-праздничному. Женщина вышла и вернулась с мате в руках. Крестьян сказал Эдуардо: «Я еду один на пирушку к Фариасу. Хуляна остается. Если захочешь, пользуйся». Голос звучал властно и добро. Эдуардо застыл на месте, глядя в упор на брата, не зная, что делать. Кристиан встал, простился с Эдуардо, даже не взглянув на Хулиану, она была вещью, сел на лошадь и удалился неспешным галопом. С той самой ночи они делили ее. Никто толком не знает, как протекала их жизнь в этом постыдном союзе, нарушавшем благопристойный быт пригорода. Все шло гладко недели три, но долго так не могло продолжаться. Братья не произносили имени Хулианы, даже окликая ее, но искали и находили поводы для размолвок. Если шел спор о продаже каких-то шкур, спор был совсем не о шкурах. Кристиан всегда повышал голос, а Эдуардо отмалчивался. Волей-неволей они ревновали друг друга. Жестокие нравы предместья не позволяли мужчине признаваться даже себе самому, что женщина может в нем вызвать что-то такое, чем просто желание обладать ею, а они оба влюбились. И это известным образом их унижало. Как-то вечером на площади Ломас Эдуардо встретил Хуана и Берру, и тот поздравил его с красоткой, которую ему удалось отбить. Думаю, именно тогда Эдуардо его и отделал. Никто при нем не мог насмехаться над крестьяном. Женщина служила обоим с животной покорностью, но не могла скрыть того, что отдает предпочтение младшему, который не отверг своей доли, но и не первым завел этот порядок в доме. Однажды Хулиане велели поставить два стула в главном патио и не появляться там. Братьям надо было поговорить. Она долго ждала конца разговора и прилегла отдохнуть на время сиесты, но ее скоро окликнули и приказали сложить в мешок все ее вещи. Даже стеклянные четки и крестик, оставленный матерью. Без всяких объяснений ее усадили в повозку и отправились в путь безмолвный и тягостный. Дождь испортил дорогу, и только к 5 утра они добрались до Моррона. Там они продали ее хозяйке публичного дома. Сделку заключили на месте. Кристиан взял деньги и половину отдал младшему брату. В Турдере Нильсены, выбравшись, наконец, из трясины любви, становившейся их погибелью, пожелали вернуться к своей прежней жизни мужчин в окружении мужчин и снова принялись за драки, попойки и ссоры. Может быть, иной раз они и верили в свое спасение, но нередко бывали, каждый по своим делам, в неоправданных или вполне оправданных отлучках. Незадолго до Нового года младший сказал, что ему надо в Буэнос-Айрес, а Кристиан отправился в Моррон и под навесом достопамятного дома увидел салового коня Эдуардо. Вошел. Там сидел младший брат, ожидая очереди. Видимо, Кристиан сказал ему: «Если так будет впредь, мы загоним коней. Лучше пусть она будет у нас под рукой». Поговорив с хозяйкой, вытащил из-за пояса деньги, и братья забрали ее с собой. Ульяна поехала с Кристианом